и улечься нормально, как вдруг Анкарахтын молча толкнул меня в плечо и молча же стал переворачивать байдару на киль, отвязывая поддерживающие ее весла. Было очевидно часа 4 утра, потому что уже светало. Ветер стих, хотя волна все еще била о берег. Мы стали переносить груз к берегу, постепенно разогреваясь и веселее от работы. В 2 часа дня мы уже дошли до ближайшего поселка. Здесь нам надо было забрать бензин. Мы разгружали байдару, и никто не подходил к берегу и не обращал на нас внимания. Метрах в 20 несколько молодых парней и девушек играли в волейбол. На девчонках были капроновые чулки и летние платья, на парнях – тренировочные костюмы. Вероятно, это были студенты, приехавшие на каникулы. Всего 5 лет тому назад я ни черта бы не поверил, что увижу такое в элементарном чукотском поселке. Может, в те времена мне попадались только очень мрачные поселки, подумал я и пошел искать правление. Когда я вернулся, уладив дела, Анкарахтына не было. Серега, шлепая ботфортами, резвился в волейбол, устанавливая дружеские контакты. Я сидел у байдары, и тягостный змей подозрений грыз мне душу. Этот змей окончательно окреп, когда я увидел Анкарахтына с 3 приятелями. Они шли к байдаре и разговаривали что-то слишком уж оживленно. Капитан наш был навеселе и даже улыбался. 730 километров непройденного маршрута. Но в это время я был представлен Этувге, Чокве и Танляю, и выяснилось, что через 10 минут трактор подвезет нам бензин, вместо того, чтобы тащить его на руках, и что Этувге, Чокве и Танляй – те самые люди, которые помогут нам погрузиться. Сказав все это, Анкарахтын поугрюмил и отвернулся. Этувге что-то говорил ему, кивая головой на поселок. Но Анкарахтын молча ковырял носком торбоса землю и ничего ему так и не ответил. Мы плыли мимо низких галечных и песчаных берегов, гигантских береговых обрывов, мимо тысячных гагачьих стай и любопытных тюленьих голов, встречающих и провожающих стук мотора. На карте 47-го года, которая у нас имелась, полукружьями и квадратиками условных знаков были проставлены фактории, стойбища и отдельные яранги. Мы знали, что ничего этого нет, что первое жилье будет за много километров отсюда, за Калючинской губой. Все эти стойбища и яранги были сведены в свое время в немногие центральные поселки. Когда я намечал места для измерений, я всегда старался привязать точки к этим бывшим жилым местам, где нас встречали моржовые и тюленьи черепа, остатки вешал для рыбы и байдарных подставок. Мы делали измерения примерно через 10-20 километров, и почти всегда находилось бывшее жилое место, и было как-то приятно думать о том, что в наших дневниках, на наших картах, около сухих цифр измерений, появятся забытые названия забытых мест на древней земле. Я думал о транспорте. Конечно, перевод людей в центральные поселки был в свое время рационален, ибо люди должны жить в домах, для домов необходимо топливо, а пароход-снабженец не может останавливаться около каждого человеческого жилья на необозримом берегу. Но я думал и о тысячах уток и тюленей перед нами, о рыбе под днищем нашей лодки. Думал о неосвоенном и почти неосваиваемым.